5.2. Структура опроса для сбора информации о семейной истории. Построение генеалогического древа часто считается завершенным после прояснения состава семьи, установления кровнородственных связей и времени жизни предков разных поколений. Тем временем, для выполнения целей консультативного процесса нужен гораздо больший объем информации, ведь в соответствии с запросом клиента консультант должен выделить паттерны, определяющие взаимодействие членов семьи в той сфере, которая в семье клиента дала сбой. Это может быть любая или сразу несколько из следующих сфер супружеского взаимодействия. Материально-техническое обеспечение жизнедеятельности семьи, воспитание детей и родительства, создание атмосферы эмоционального комфорта, организация быта, организация досуга, сексуально-интимное взаимодействие, общение с родственниками, создание и поддержание семейных ритуалов и традиций, взаимодействие с социальными институтами. Консультант должен помочь клиенту определить содержание семейных ролей, соответствующих проблемной сфере семейного функционирования. В соответствии со сферами супружеского взаимодействия в современной психологии семьи выделяют 8 семейных ролей. Кормилец, ответственный за материальное обеспечение семьи. Хозяин-хозяйка, ответственная за устройство быта. Родитель, ответственный по уходу за младенцами и дальнейшее воспитание детей, иначе говоря, роли отца, матери, сексуальный партнер, организатор досуга и развлечений, создатель семейной субкультуры, ответственный за поддержание родственных связей, семейный психотерапевт, ответственный за поддержание эмоционально положительной атмосферы в семье. Материально-финансовое обеспечение семьи. Здесь консультант должен выделить из семейной истории паттерны, отвечающие на вопросы, из чего складывается семейный кошелек, кто и каким образом обеспечивает материальное благополучие семьи, кто распределяет финансы, каковы главные бенефициары семейных финансов, чьи интересы семья считает первоочередными в плане их финансирования, как в семье относятся к кредитам, допустимо ли брать долг. Существуют ли в семье свои фирменные способы копить и приумножать заработанные деньги? Какое место в семейных ценностях занимают финансы? Родительство. Выделяем семейные принципы воспитания, определяем качество детско-родительских взаимоотношений, ищем ответы на вопросы. Кто принимает участие в воспитании детей? Какие меры воспитания являются преимущественными? Использовалось ли в семье воспитание страхом, чувством вины, поощрением конкуренции? Удавалось ли родителям делить свою любовь поровну между братьями и сестрами? Или в семье были любимчики, записные неудачники? Какие задачи ставили родители перед детьми? Какие жизненные цели считали наиболее важными? Организация быта. Кто несет ответственность за организацию уютного, комфортного домашнего очага? Осознается ли в семье важность домашней работы? Получает выполняющий человек благодарность от других членов семьи? Что в организации быта считается важным, а что второстепенным? Организация и проведение досуга, создание семейной субкультуры. Отдыхает ли семья вместе? Есть ли в семье традиционные семейные мероприятия? Как семья проводит праздники, выходные дни, свободное время? Вызывает ли организация семейных праздников энтузиазм, равнодушие, стремление избежать семейных посиделок? Интимно-сексуальное взаимодействие супругов. Как в семье относятся к открытому проявлению чувств? Являлось ли обсуждение секса запретной, разрешенной темой в семейном общении? Были ли в семье дети, рожденные вне брака? как в семье относились к родившим вне брака женщинам, к внебрачным детям, какие запреты относительно половой жизни были в семье, как и кем эти запреты транслировались. Общение со старшим поколением. Кто в семье ответственен за поддержание родственных связей? Какое участие принимают прародители, родители супругов, они же бабушки, дедушки, их детей, своих внуков в жизни семьи? Каковы межпоколенные отношения? Используются ли тесть, теща, свекр, свекровь уважением или вызывают раздражение? Эмоциональная атмосфера в семье. Приветствуется ли в семье искренность и открытость? Или считается, что каждый должен сам справляться со своими эмоциями? Есть ли запретные для обсуждения темы? Как часто члены семьи критикуют друг друга? Как часто члены семьи хвалят друг друга, благодарят друг друга? Есть ли в семье люди, отношение к которым носит враждебный характер? Тип руководства жизнедеятельностью семьи. Одной из особенностей современной семьи является перераспределение властных полномочий. В семьях патриархального типа всегда был глава. В большинстве случаев это мужчина. Но и семей с главой женщины тоже у нас в стране было достаточно много, который требовал жесткого подчинения себе всех членов семьи. Единолично принимал решения и контролировал их выполнение, устанавливал меры поощрения и наказания, ставил перед семьей и отдельными членами стратегические цели. Сейчас же в большинстве семей супруги стремятся к партнерским отношениям. Конфликты возникают из-за того, что мужчины не готовы отказаться от доминирования, поскольку неосознанно повторяют паттерн единоначалия. Даже если на словах пытаются вместо семейной диктатуры установить семейную демократию. Чтобы выделить совокупность паттернов, ответственных за тип руководства, задаем вопросы. Каким образом в семье принимаются решения? Привлекаются ли к обсуждению важных семейных вопросов дети? Кто имеет право решающего голоса? Кто устанавливает дисциплинарные правила поведения членов семьи? Эмоциональные паттерны, свойственные членам семьи, отражают те чувства, которые члены семьи испытывают к себе, к другим людям и вообще к жизни. Одни члены семьи могут быть открытыми, восприимчивыми, веселыми или оптимистичными. Другие могут страдать от депрессий, разных фобий, сурового нрава, брезгливости, ревности или негативизма. Определить эти паттерны можно, задавая вопросы такого рода. Как вы думаете, какие 5 слов могут лучше всего описать вашу бабушку? Затем надо сравнить то, как видит и воспринимает бабушку человек, составляющий генограмму, с тем, как видят и воспринимают ее другие члены семьи. Кто-то может сказать, 90% времени она сердится, а другой вступит в разговор и добавит «да», а в остальные 10% она демонстрирует окружающим, как она несчастна. Из этого наследники могут понять, как именно бабушка развивала свои негативно-эмоциональные привычки, зная, что она всегда была сердитой. Это поможет следующему поколению преодолеть эти унаследованные стереотипы отрицательного эмоционального взаимодействия с жизнью. Важно проследить, каким видит себя каждый член семьи и по каким критериям он оценивает жизнь. Медицинские сведения, которые прослеживают истории семейных заболеваний и нездоровья, могут быть весьма полезны, поскольку многие соматические проблемы носят наследственный характер. Задаем вопросы. Какие хронические болезни были у ваших предков? Были ли в семье люди с алкогольной зависимостью? были ли в семье люди с психическими заболеваниями, были ли в семье случаи суицида. Вдохновляющие события. События, которые повернули жизнь к лучшему, вызвали положительные эмоции, мотивировали на достижения. В каком возрасте выходили замуж, женились ваши предки? В каком возрасте у них рождались дети? Получали ли ваши предки награды? В каком возрасте у них появлялось самостоятельное жилье? Какое событие разные члены вашей семьи считают наиболее выдающимся, доставившим больше всего радости, имевшим самое сильное влияние на дальнейшую жизнь? Травмирующие события. Были ли в семье ситуации раскулачивания, насильственного переселения, нарушения закона и осуждения за противоправные действия, уход из жизни в результате аварии, трагической случайности, суицида, гибели имущества в результате пожара, других драматических обстоятельств, увольнение по причине обвинений в профессиональной некомпетентности, служебного несоответствия, гибели на полях сражений, пленения и пребывание в плену, банкротство. В каком возрасте были люди из вашей семьи, когда происходили эти травмирующие события? Семейные верования. Выяснение представлений, которые существуют в разных поколениях семьи относительно разных сфер жизни. Когда и на ком жениться, сколько иметь детей, как измерять успех, как справиться с кризисом, потерей, травмой, трагедией, как стареть и как встречать смерть. Эти убеждения зачастую выражаются в ставших привычными семейных присказках, фразах-афоризмах, любимых историях. Во время консультативного сеанса психолог исследует только ту часть семейной истории клиента, которая может иметь отношение к заявленной проблеме. Это не означает, что он не рекомендует клиенту детальное изучение истории семьи и составление как можно более полной генограммы. Тщательное изучение семейной истории способствует самоидентификации членов семьи, преодолению эмоциональных разрывов, избавлению от дисфункциональных альянсов, снижению тревожности отдельных членов семьи. Чтобы собрать недостающую информацию, полезно отправиться с визитом к старейшинам семьи. Часто такие изыскания помогают раскопать давно похороненные семейные тайны, обнаружить родственников, о которых в семье долгое время никто не упоминал, узнать о замалчиваемых событиях. Этот процесс может быть ускорен просмотром вместе с родственниками альбомов с семейными фотографиями. Активность клиента по сбору данных о своей семейной истории способствует его более глубокому погружению в работу по преодолению возникших проблем. Такая активность исключительно важна. Исторически первым на это указал Джонс, который еще в 1921 году предложил классификацию психотерапевтических методов, базирующуюся на критерии самостоятельности. Этот критерий основывается на степени той активности, которую удается вызвать у пациента с целью получить его содействие в задаче самостоятельного изменения им своего психического состояния. Даже сам прогресс психотерапии Джонс связывал с проявлением этой самодеятельности, с перемещением акцента с личного влияния терапевта на самодеятельность клиента. Стремление мотивировать клиента на самостоятельность не является чуждым ни одному психотерапевтическому методу, но не во всех методах выступает с одинаковой отчетливостью на передний план. В В психобиографическом методе задача составления генограммы является мощным инструментом включения самостоятельной деятельности клиента.